Обвиняйте в убийстве меня, в колдовстве, в слабоумии, если хотите, но в увертках сомнительных и в плутовстве я никак не повинен, простите. Я в тот день по-турецки вам все объяснил, повторил на фарси, на латыни, но сказать по-английски, как видно, забыл. Это мучит меня и поныне. «Очень-очень прискорбно», — пропел Балабон, — «хоть отчасти и мы виноваты. Но теперь, когда этот вопрос разъяснен, продолжать бесполезно дебаты. Разберемся потом. Дело нынче не в том, нынче наша забота простая. Надо снарка ловить, надо снарка добыть. Вот обязанность наша святая. Его надо с умом и со свечкой искать, с упованием и крепкой дубиной, понижением акций ему угрожать и пленять процветание картины. Снарк — серьезная птица. Поверьте, друзья, предстоит нам совсем не потеха. Мы должны все, что можно, и все, что нельзя, совершить, но добиться успеха, так смелей же вперед, ибо Англия ждет. Мы положим врага на лопатки. Кто чем может себя оснащай, настает час последней решительной схватки. Тут банкир свои слитки разменял на кредитки и в грозбух углубился угрюмо, пока булочник, баки разъерошив для драки, выколачивал пыль из костюма. Билетер с барахольщиком взяли брусок и лопату точили совместно. Лишь бобер продолжал вышивать свой цветок, что не очень-то было уместно. Хоть ему барабанщик и бывший судья объяснил на примерах из жизни, как легко к вышиванию шьется статья об измене гербу и отчизне. Бедный шляпный болванщик, утратив покой, мял беретку с помпончиком белым, а бильярдный маэстро, дрожащей рукой, кончик носа намазывал мелом. Браконьер нацепил кружевное жабо и скулил перепуган до смерти. Он признался, что очень боится бобо и волнуется, как на концерте. Он просил: «Не забудьте представить меня, если снарка мы встретим в походе». Балабон, неизменную важность храня, отозвался: «Смотря по погоде». Видя, как браконьер себя чинно ведет, и бобер, осмелев, разыгрался, даже булочник, этот растяпа, и тот бесшабашно присвистнуть пытался. «Ничего», — предводитель сказал, — «не робей, мы покуда еще накануне главных дел. Вот как встретится нам хворобей, вот тогда пораспустите нюни». Вопль пятый. Урок бобра. И со свечкой искали они, и с умом, с упованием и крепкой дубиной. Понижением акций грозили притом и пленяли улыбкой невинной. И решил браконьер в одиночку рискнуть. И, влекомый высокую целью, он бесстрашно свернул на нехоженный путь и пошел по глухому ущелью. Но рискнуть в одиночку решил и бобер, повинуясь наитию момента, и при этом как будто не видя в упор в двух шагах своего конкурента. Каждый думал, казалось, про будущий бой, жаждал подвига, словно награды, и не выдал ни словом ни тот, ни другой на лице проступившей досады. Но все уже Тропа становилась, и мрак постепенно окутал округу, так что сами они не заметили, как их притерло вплотную друг к другу. Вдруг пронзительный крик, непонятен и дик, над горой прокатился уныло, и бобер обомлел, побелев точно мел, и в кишках браконьера заныло. Ему вспомнилось милого детства пора, невозвратные, светлые дали. Так похож был тот крик на скрипенье пера, выводящего двойку в журнале. «Это крик воробья!» — громко выдохнул он и на сторону сплюнул от сглазу. «Как сказал бы теперь старина Балабон, — говорю вам по первому разу, — это клич воробья!» Продолжайте считать только в точности, а не примерно. Это песня хворобья, повторяю опять, если трижды сказал, значит верно. Сполошенный бобер скрупулезно считал, всей душой погрузившись в работу. Но этот крик в третий раз прозвучал, передрейфил и сбился со счету. Все смешалось в лохматой его голове. Ум за разум зашел от натуги. Сколько было в начале? Одна или две? Я не помню, — шептал он в испуге. Этот палец с огнем, а другой от огнем. Что-то плохо сгибается. Палец, вижу, выхода нет. Не сойдется ответ. И заплакал несчастный страдалец. «Это легкий пример», — заявил браконьер. «Принесите перо и чернила. Я решу вам, шутя, этот жалкий пример, лишь бы только бумаги хватило». Тут бобер притащил две бутылки чернил, кипу лучшей бумаги в портфеле. Обитатели гор выползали из нор и на них с любопытством смотрели. Между тем браконьер, прикипая к перу, все строчил без оглядки и лени в популярном ключе, объясняя бобру ход научных своих вычислений. «За основу берем цифру, равную трем. С трех удобнее всего начинать. Приплюсуем сперва 842 и умножим на 75». Разделив результат на 650, ничего в этом трудного нет. Вычтем 100 без 5 и получим почти безошибочно точный ответ. Суть же метода мной примененного тут объяснить я подробнее готов, если есть у вас пара свободных минут и хотя бы крупица мозгов. Впрочем, вникнуть, как я, в тайники бытия, очевидно, способны немногие. И поэтому вам я сейчас преподам популярный урок зоологии. И он с пафосом стал излагать материал при всеобщем тоскливом внимании, забывая, что вдруг брать людей на испуг неприлично в приличной компании. Хворобей, провозвестник великих идей, устремленный в грядущее смело, он душою свиреп, а одеждой нелеп, ибо мода за ним не поспела. Презирает он взятки, обожает загадки, хворобейчиков держит он в клетке, и в делах милосердия проявляет усердие, но не жертвует сам ни монетки. Он на вкус превосходней кальмаров с вином, трюфелей и гусиной печенки. Его лучше в горшочке хранить костяном или в крепком дубовом бочонке. Вскипятите его, остудите во льду и немножко припудрите мелом, но одно, безусловно, имейте в виду, не нарушить симметрию в целом. Браконьер мог бы так продолжать до утра, но, увы, было с временем туго. И он тихо заплакал, взглянув на бобра как на самого близкого друга. И бобер ему взглядом признался в ответ, что он понял душою за миг, сколько бы он и за тысячу лет не усвоил из тысячи книг. Они вместе в обнимку вернулись назад, и воскликнул банкир в умилении: «Вот воистину лучший нам из наград за убытки труды и терпения!» Так сдружились они, браконьер и бобер. Свет не видел примера такого, что никто и нигде никогда с этих пор одного не встречал без другого. Ну, а если и ссорились все же друзья, впрочем, крайне беззубо и вяло, только вспомнить им стоило песни хворобья и размолвки их, как не бывало. Вопль шестой. Сон барабанщика. И со свечкой искали они, и с умом, с упованием и крепкой дубиной, понижением акций грозили притом и пленяли улыбкой невинной. И тогда барабанщик и бывший судья вздумал сном освежить свои силы, и возник перед ним из глубин забытья давний образ душе его милый. Ему снился таинственный сумрачный суд и внушительный снарк в парике, и с моноклем в глазу защищавший козу, осквернившую воду в реке. Первым вышел свидетель, и он подтвердил, что артерия осквернена, и по просьбе судьи зачитали статьи, по которым менялась вина. Снарк, защитник, в конце выступления взмок, говорил он 4 часа, но никто из собравшихся так и не смог догадаться, при чем тут коза. Впрочем, мнения присяжных сложились давно, всяк отстаивал собственный взгляд, и решительно было ему все равно, что коллеги его говорят. — Что за галиматья? — возмутился судья. Снарк прервал его. — Суть не в названиях. Тут важнее, друзья, 108-я статья уложения о наказаниях. Обвинение в измене легко доказать. Подстрекательство к бунту труднее, но уж в злостном банкротстве козу обвинять, и, извините, совсем ахинея. Я согласен, что за осквернение реки кто-то должен быть призван к ответу, но ведь надо учесть то, что алиби есть, а улик убедительных нету. Господа, тут он взглядом присяжных обвел, честь моей подзащитной всецело в вашей власти. Прошу обобщить протокол и на этом суммировать дело. Но судья никогда не суммировал дел. Снарк был должен прийти на подмогу. Он так ловко суммировать дело сумел, что и сам ужаснулся итогу. Нужно было вердикт огласить. Но опять оказалось жюри в затруднении. Слово было такое, что трудно понять, где поставить на нем ударение. Снарк был вынужден взять на себя этот труд, но когда произнес он «виновен», стон пронесся по залу, и многие тут повалились без чувственней бревен. Приговор зачитал тоже Снарк. У судьи не хватило для этого духу. Зал почти не дышал, не скрипели скамьи, слышно было летящую муху. Приговор был пожизненный каторжный срок, по отбытии же он его штраф. «Гипура!» — 3 раза прокричало жюри, и судья отозвался «пиф-паф!». Но тюремщик роняя слезу на паркет, поуменьшил восторженность их, сообщив, что козы уже несколько лет, к сожалению, нету в живых. Оскорбленный судья, посмотрев на часы, заседание поспешно закрыл. Только Снарк, верный долгу защиты козы, бушевал, извинил и грозил. Все сильней, все неистовее делался звон. Барабанщик очнулся в тоске. Над его головой бушевал балабон со звонком капитанским в руке. Вопль седьмой. Судьба банкира. И со свечкой искали они с умом, с упованием и крепкой дубиной, понижением акций грозили притом и пленяли улыбкой невинной. И банкир вдруг почуял отваги прилив и вперед устремился ретиво. Но, увы, обо всем, кроме Снарка, забыв, оторвался он от коллектива. И внезапно ужасный пред ним кровопир появился, исчадие бездны. Он причмокнул губами и пискнул банкир, увидав, что бежать бесполезно. «Предлагаю вам выкуп 7 фунтов и 5, чек выписываю моментально». Но в ответ кровопир лишь причмокнул опять и притом облизнулся нахально. «Ах, от этой напасти, от оскаленной пасти, как укрыться, скажите на милость!» Он подпрыгнул, свалился, заметался, забился, и сознание его помутилось. Был на жуткую гибель банкир обречен, но как раз подоспела подмога. — Я вас предупреждал, — заявил балабон, прозвенев колокольчиком строго. Да банкир слышал звон и не ведал, где он, весь в лице изменился бедняга. Так силен был испуг, что парадный сюртук у него побелел, как бумага. И запомнили все странный блеск его глаз. И как часто он дергался, будто... то что-то важное с помощью диких гримас объяснить порывался кому-то. Он смотрел сам не свой, он мотал головой, улыбаясь наивней ребенка, и руками вертел, и тихонько свистел, и прищелкивал пальцами звонко. — Ах, оставьте его, — председатель сказал. — Надо думать про цель основную. Уж закат запылал над вершинами скал. Время Снарком заняться вплотную. Вопль восьмой. Исчезновение. И со свечкой искали они, и с умом, с упованием и крепкой дубиной, понижением акций грозили притом и пленяли улыбкой невинной. Из ущелья уже поползла темнота, надо было спешить следотопом, ибо обер, опираясь на кончик хвоста, поскакал кенгуриным галопом. — Тише! Кто-то кричит! — закричал балабон. — Кто-то машет нам шляпой своей. Это... как его бишь? Я клянусь, это он. Он до Снарка добрался, ей-ей. И они увидали. Вдали над горой он стоял средь клубящейся мглы. Беззаветный дохляк, неизвестный герой, на уступе отвесной скалы. Он стоял горд и прям, словно гиппопотам, неподвижный на фоне небес. И внезапно никто не поверил глазам, прыгнул в пропасть, мелькнул и исчез. «Это Снарк!» — долетел к ним ликующий крик, смелый зов, искушавший судьбу, крик удачи и хохот. И вдруг через миг ужасающий вопль: «Это Бу!» и молчание. Иным показалось еще, будто отзвук, похожий на «джум», прошуршал и затих. Но, по мнению других, это ветра послышался шум. Они долго искали вблизи и вдали, проверяли все спуски и списки. Но от храброго булочника не нашли ни следа, ни платка, ни записки. Не допев до конца лебединый финал, не довыпекши миру подарка, он без слуху и духу внезапно пропал. Видно, Буджума принял за снарка.